Дорогие мои, мы сегодня приступаем к изучению новой темы, интересной темы, которая называется эннеаграмма. Эннеаграмма – это психологическая модель, она научно обоснована с помощью клинических экспериментов и наблюдений. То есть это не просто чья-то придумка и кто-то так вымысел, скажем так. Эта эннеаграмма, она описывает 9 глубинных мотивов, которые движут нами на подсознательном уровне. Мотивация определяет поведенческие мыслительные стратегии, эмоциональные реакции и жизненные установки. И мы, как предприниматели, как бизнесмены в нашем сейчас нынешнем положении, мы можем этим управлять. Программа показывает 9 психотипов развития человека, восприятия им какой-либо информации. Это очень глубокое исследование, мы в это исследование погружаться не будем. Есть здоровое поведение, есть аномальное поведение, есть среднее поведение. Но мы сейчас сконцентрируемся на здоровом поведении классического психотипа. Их 9, мы тоже к ним относимся, но мы сейчас рассматриваем клиента, потому что нам именно клиент важен. И как разговаривать с людьми, относящимися к тому или иному психотипу, к той или иной модели поведения, нам очень сложно будет определить, к какой модели поведения относится тот или иной человек. Поэтому что мы делаем? Мы будем обращаться через слова к тому или иному психотипу. Задание, как я сейчас сказала, очень будет интересное. Вы будете настолько многообразно рассказывать о своем продукте, если вы поймете всю эту историю с эннеаграммой, и вы поймете, что вам откликается, и то, что откликается, скорее всего, вы сами относитесь к этой модели поведения. И если вы правильно используете слова для каждого психотипа, то вы можете с помощью этих слов рассказать о своем продукте, правильно донести ценность своего продукта для каждого психотипа. Это, может быть, сложно звучит, но это будет значительно легче восприниматься, когда вы это будете уже делать на практике. Первый психотип – перфекционист. Он же реформатор, он же наставник, он же моралист. То есть мы представляем приблизительно, как вот этого человека. Это очень рациональные и идеалистические люди. Они очень проницательные, целеустремленные, обладают сильным самоконтролем во всем перфекциониста. Прям вот супер. Для них самое главное – иметь собственную целостность. Вот у них есть внутреннее ощущение того, как надо, и все, они от этого не отступают. Главный страх – быть плохим, быть злым, быть неидеальным. И если вы сейчас можете проецировать это на себя, потому что я знаю, когда идет какое-то описание какого-то психотипа, каждый на себя примеряет эту историю. И почему не идут продажи? Я не хочу выкладывать неидеальные работы. Я еще далека от совершенства. Вот. Это уже тут рядом с перфекционистом. Основная потребность – быть добрым, хорошим, сбалансированным, идеальным. Мне стыдно поставить высокую цену, потому что обо мне подумают плохо. Я не могу продавать, потому что мой продукт еще не настолько хорош. Кто себя в этом увидел слегка, тот может частично хотя бы да, начать погружаться в историю вот этого перфекциониста по эннеаграмме, и действительно, может быть, вы относитесь к этому психотипу. Как говорить с клиентом, у которого такая же модель поведения? Вы должны использовать слова «должен». Вы должны использовать. Слышите, я сама, может быть, к этому психотипу отношусь. Вы используете слова «должен», «надо», показываете результаты до и после. На этот психотип очень влияет, как человек, на что он делал раньше, кем он стал сейчас, какой результат был раньше, какой результат сейчас. Выполняйте оговоренные обещания. Здесь очень четко нужно доносить информацию даже через торговое предложение. Вы обещаете то-то, и вы это делаете. Да? То есть все подтверждается фактами. Подробно рассказывайте о характеристиках и уникальности продукта либо вашей услуги. Вот это моя история, хотя я, честно говоря, не перфекционист. Говорить о правильности сделанного выбора. Вы сделаете правильно, если выберете наш продукт. Мы вам обещаем то-то, то-то, то-то. Вот так выглядели люди грустными и печальными, которые не ели наши тортики, и вот сейчас они веселые и счастливые, потому что они едят наши тортики. Я сейчас, конечно, утрирую, но в любом случае вот эти вот моменты нужно учитывать. Что действует на принятие решения человека-перфекциониста? Факты и доказательства, цифры. Не просто низкое содержание сахара, а какие-то цифры. Не просто я зарабатываю много, я зарабатываю 999 999 рублей, да, условно. Всегда в цифрах. Вы получите ровно 2 килограмма торта плюс там что-то еще. Цифры, вес, ну, все, что связано с цифрами, вы все это обозначаете. Детали. Помните, я вам говорила, когда вы транслируете какие-то моменты в сторис, производство, какие у вас материалы используются, какие условия изготовления. Для перфекциониста это дико важно. То есть, если вы это не транслируете, людей с этим типом поведения, они просто проходят мимо, они вас не замечают. Соответственно, если вы хотите продавать на этот психотип, то вам нужно транслировать именно эту информацию. Сравнительный анализ. Вот как у меня было, вот как у меня стало. Это люди, которые ждут идеальный продукт. Мы подготовили для вас идеальный рецепт с выверенными пропорциями, с выверенными там, не знаю, результатом, продуктом и так далее. Они ценят структурность и логику. То есть все одно следует из другого, и это все логично. Очень все честно, прозрачно. Вы все, говорите все как есть. Они не любят спешку, они не любят напор, они не любят ажиотаж. То есть они не пойдут и не отреагируют на историю. Вам осталось 15 минут до принятия решения, быстрее, быстрее, быстрее. Они начнут все это изучать. И пока они не изучат, они не примут решение. Как же принимается решение у этих людей? Принимается решение обдуманно, очень спокойно. Они не любят, когда их ограничивают во времени. Используйте да, в описании много деталей и много подтверждающих фактов вашего продукта либо вашей услуги. Вот здесь как раз не пройдет история из серии «Вкусно, красиво, эффектно, вау», там, то, что вы вообще любите, да, вот эту вот историю. Триггеры – пунктуальность, факты, цифры, дисциплина, системность, идеальность, детали, принципы, правда, уникальность, доказательства, правила. Используйте эти слова в описании вашего продукта. Попробуйте сегодня продать перфекционисту ваш продукт, используя слова-триггеры, используя те слова, которые действуют на принятие решений, и общайтесь с теми словами, к которым привык перфекционист. Задача, кстати, очень интересная. Вы начнете по-своему и по-другому вообще показывать свой продукт клиенту. Следующая модель – это модель помощник. Это очень заботливый, любящий человек. Мы опять ориентируемся на клиента. Основная боязнь – остаться без любви или быть недостойным любви. Основное желание – чувствовать любовь. То есть люди живут вот в этой любви, в заботе, дарят заботу и находятся в этой заботе. Любовь, интересы, добрые дела на новом деле согревают их сердца и заставляют чувствовать себя ценным. Я ценный, потому что я дарю людям любовь. Только помогая другому человеку, они ощущают свою ценность, за которую их можно полюбить. Это вот как раз из истории. Человек дает, дает, дает бескорыстно. Ему легче отдать. Ему могут в ответ, скажем так, не ответить взаимностью, для него это будет больно, но он все равно продолжает дарить человеку другому, там, или, там, родственникам своим, вот любовь и заботу. Ему говорят, не надо, а он все равно, он так живет. Вот им движут вот эти внутренние мотивы, которые им не регулируются. Это люди, которые ориентированы на других людей, думают о других, а не о себе. И вот такой этот альтруизм. Любят дарить подарки, ценят внимание и благодарность. Вот забота какая-то, да, вот в этой заботе они постоянно живут. Как говорить с клиентом, у которого такая модель поведения? Важно поддерживающее окружение. Важен эмоциональный и переживающий контент. То есть это те люди, которые чаще всего отвечают на ваши сторис и на ваши посты, очень, ну, скажем так, личные посты. Это личные трогательные истории. Вот на них эти люди с таким типом поведения, моделью поведения будут очень хорошо реагировать. Говорить о пользе покупки. То есть ты покупаешь не просто так, а ты доставишь кому-то пользу, удовольствие. Надо проводить проекцию пользы на их клиентов. Что действует на принятие решения? Внимание и забота к их персоне. То есть они проявляют заботу и внимание к другим, к людям, которые им важны, и к себе они тоже хотят такого же внимания. Внимание к деталям, касающихся их персон. Это внутренний отклик какой-то. Результат продукта или услуги должен помочь им в дальнейшем помогать людям. Такая история благотворительности. Вы научитесь делать пряники, чтобы в дальнейшем радовать там, своих внуков, детей и там, не знаю, близких вам людей. То есть не просто заработать, не просто делать подарки. Мы вам поможем с помощью нашего продукта стать еще лучше, чтобы к вам относились еще круче. Как принимается решение? Принимаются решения очень быстро. Это вот люди, которые покупают очень импульсно. Они, здесь важна открытость и дружелюбность. То есть если вы показываете что-то эмоциональное, человек это переживает, и он на эмоциях покупает. То есть в отличие от перфекциониста, который докапывается до сути, здесь работает как раз эмоциональная часть. Почему некоторые говорят, зачем писать? Все на эмоциях, все люди, мы же продаем эмоции. Просто у кого-то есть такой психотип, и их много таких людей, которые покупают на эмоциях, а есть люди другого психотипа. Поэтому вы должны все это иметь в виду. Их 9, и вы можете продавать на 9 разных психотипов, абсолютно по-разному подавая информацию о своем продукте. Триггеры. Забота, благодарность, безотказность, открытость, дружба, нужность, люди и отношения, поддержка, помощь, щедрость, мягкость, внимание. Вот используя эти слова, используя понимание о том, как говорить с клиентом через поддерживающее окружение, мы вам поможем, вы станете с нашим продуктом лучше, вас заметят и прочее, вы можете продавать на такой психотип. И вам нужно будет составить как раз продающий текст вот на тот или иной психотип в сегодняшнем задании. Мотиваторы, достигаторы. Это третья модель. Основной страх быть никчемным, не иметь ценности. Помимо своих достижений, вот человек, который всегда стремится вперед. Основное желание чувствовать, быть ценным и признанным. То есть это люди такие немножко... Для них самость вот эта вот, не отдельно от людей, а впереди всех, для них это важно. Это очень успешные, это очень выдающиеся люди. Они видят цель, они идут к ней, они хотят, чтобы люди другие ими восхищались. У них постоянно куча дел и планов. Это такая гонка достижений. Хорошо умеют мотивировать своим примером и энергией. Верят, что любой свой талант можно развить. Ведут себя так, как будто уже всего добились. И это на самом деле очень круто. Я часто говорю, что Инстаграм, ну вообще онлайн-пространство, это такая большая иллюзия. Если вы видите цель и сейчас живете так, как будто вы эту цель уже достигли, люди начинают к вам присоединяться. То есть пока у вас цель где-то там далеко, люди в вас не верят. А если вы сделаете так, что цель вот она вами достиглась, вы ведете себя так. Вы строите контент таким образом, как будто вы уже вот достигли того, чего хотели. Супер успешно. Между прочим, большое количество блогеров, успешных блогеров, именно с такой моделью поведения. Они мотиваторы. Почему у многих, допустим, мастеров могут быть не супер какие-то идеальные работы, но за ними идут тысячи? Потому что они мотиваторы. Они сами в себя верят и других заряжают этой идеей. Как говорить с этим клиентом. Показывать путь от А до Б. Кем я был, кем я стал. У меня получилось, у тебя тоже получится. Обязательно говорить о результате. С нашим продуктом вы добьетесь того-то, того-то. С нашей программой вы получите то-то, то-то. Показывать успешный путь лидера. У меня получилось, у тебя получится. Может быть, во мне тоже есть немножко мотиватора, я надеюсь. Показывать особые отношения и избранность. Со мной в нашем клубе находятся те, кто хочет быть успешными. Сюда не идут те, кто оставляет кондитерское дело как хобби и не хочет больших результатов. С нами те, кто хочет расти. Это я проецирую. Что действует на принятие решения? Они всегда спешат. Это люди, у которых все происходит очень быстро. Важна цель. То есть они видят цель, они к этой цели идут. Есть неудачи, это просто опыт. Для них неудач нету, это опыт. И они используют следующий вариант. Чтобы добиться цели, они просто перебирают варианты и идут к своей цели напролом. Показывают, как нужно делать. Да? Вы показываете успешные кейсы и отзывы. моя история, да, постоянно показываю отзывы и успешных своих учеников. Люди, которые покупают чаще всего имя, да, то есть они покупают бренды, потому что для них это компании, которые достигли какого-то уже высокого уровня. Они покупают у успешных мастеров, потому что о них все знают. То есть эти люди, которые не про сильно качество, а про успех, про успешность, про значимость. Ну, это не значит, что у покупаю брендов, вы не покупаете качественный продукт. Качество тут как бы уже включено априори. Мнение значимых людей для этой модели поведения очень важно. Готовы перенимать чужой опыт. Главное – быстро. Вот они увидели, допустим, успешного мастера, они говорят, а как ты этого добился? Да, мне тоже надо. Все срочно, давайте, возьмитесь за меня, мы тоже будем расти, я готов на все. Пошли, пошли, пошли, давай быстро. Влияет ажиотаж. Вот на них как раз история 24 часа на принятие решений будет влиять, и они примут решение, скорее всего, в пользу покупки, если увидят как раз вот эту вот важность продукта для них. Да? То есть вот в процессе они должны понимать, что они добьются с этим продуктом какого-то успеха. Важны социальные доказательства. Что такое социальные доказательства? Это отзывы клиентов, опять же. Это публикации в СМИ, на ТВ, чтобы и мастер был значимый, чтобы и клиенты, которые оставляют отзывы, чтобы их было много. Это человек, который такой мотиватор, он немножко на соперничестве. Я хочу быть лучше, я хочу быть круче. И для них, конечно, это вот вообще основа движения. Выбирают эксклюзив, любят избранность, рейтинги, регалии. Это наш лучший ученик, это наш лучший продукт. Это продукт, который входит в топ, там, не знаю, заказов этого года. Вот лучшее, лучшее. Как принимается решение? Они принимают решение очень быстро. Они используют простой способ оплаты. То есть для них, вот если у вас стоит, чтобы оплатить, напишите мне, мы вам вышлем там реквизиты, нужно будет сходить к вам в банк, оплатить все, вы потеряли этого человека. Там оплата должна быть супер быстро, вот прям супер. Ценят престиж и социальные доказательства. То есть я знаменитый мастер, даже если вы не знаменитый мастер, вы можете сказать, наши торты покупают там такие-то, такие-то, такие-то люди, может быть, звезды какие-нибудь. Мы делаем для VIP-персон. И вот, пожалуйста, доказательство. Вот там Киркоров стоит с нашими пряниками, вот Пугачева стоит с нашим тортиком. Да, я сейчас фантазирую. Триггеры. Признание, цель, деньги, репутация, возможности, достижения, результат и успех. Четвертая модель. Индивидуалист. Это очень креативный, наполненный творчеством человек. Все, что он делает, очень эмоционально заряжено. Основной страх этого типа – не иметь индивидуальности. Покупать то, что покупают все, это не для него. Основное желание – найти свою значимость, свою индивидуальность. Это вот тот человек, который говорит «я» – это мои эмоции. Такие белые вороны, я не хочу быть как все. Могут жаловаться, что им чего-то не хватает в себе, что именно не хватает для счастья. Очень боятся одиночества. Застенчивы в новых компаниях, то есть они себя чувствуют неловко, они такие немножко отстраненные, страстно желают найти близкого человека, который смог бы оценить их таланты и принимал бы их особенности. То есть они в себе видят эту особенность, они отстраняются от общей массы людей, и они хотят найти такого человека, который будет их поддерживать. Часто думают, что они очень невезучи, мне не повезло в жизни, я не такой, как все. Их могут не принимать и смеяться над ними, и поэтому они фокусируются на своих недостатках. То есть я не такой, как все, но они выбирают этот путь самостоятельно. То есть те недостатки, которые у меня есть, я как бы их понимаю, принимаю, и я ничего с этим не делаю. Как говорить с этим клиентом? Показывайте эмоции. Хорошо работает драма. Результаты до и после, эмоциональные результаты, уникальность и детали с этикой, особенности товара или особенности услуги. Да, это люди, которые одеваются как-то очень странно, с какими-то странными элементами одежды, которые едят какую-то странную еду, которые выглядят немножко странно. Вовлеченность экспертов, продукт и его поддержка. То есть не просто я купил продукт, а со мной еще мастер – провел там индивидуальную беседу, или если вы продаете какой-то физический продукт, вы как мастер к этому человеку должны проникнуться. А какая у вас конкретно цель? Для чего вы это покупаете? Мы сделаем специально для вас. Этот торт будет не похож ни на один, который мы делали ранее. Мы учтем все ваши пожелания. Такие люди есть, и таких людей много. Пусть они не превалируют над другими моделями поведения, да, но в любом случае вы должны понимать, что и таким людям тоже надо продавать. Что действует на принятие решения? Упаковка и дизайн. Необычная упаковка, яркий дизайн, креатив, ценят оформление и ищут эстетику во всем. Ощущение счастья с этим продуктом. Вот он купил, и он доволен, он кайфует от этого. Какая красивая коробочка, какое красивое наполнение. Ищут очень особенное и уникальное. Вот как раз, если вы продаете сложный продукт, который должен быть наделен определенными ценностями, вам нужно продавать, уметь продавать именно на этот тип людей. Ну, как я уже говорила, поддержка и внутренний отклик мы сделаем специально для вас, и это будет в единственном экземпляре, такого больше ни у кого не будет. Как эти люди принимают решения? Они принимают решения довольно быстро, сами, ни с кем не советуются, я хочу и все. Акцент на эмоции и чувства. Мне с этим продуктом кайфово, я хочу им владеть. Нужно быть в таком, в поддерживающем диалоге и всегда не оставлять человека наедине с вашим продуктом, грубо говоря, да, чтобы он там сам думал, сам выбирал, а всегда быть включенным в диалог. Давайте я вам подскажу, что у нас есть, а давайте мы вам сделаем то, что вас удовлетворит. Триггеры. Неординарность, эмоции, креативность, грусть, поддержка, депрессия, уникальность, тоска, творчество. Вы не такой, как все, вы идеальный. Вот это все относится к четвертому типу. Пятый тип. Наблюдатель. Это очень глубокий тип, он тоже немножко отстраненный, самый не нуждающийся в людях. Чувствует себя комфортно наедине с самим собой. Вот он так, кучка людей стоит, а он немножко в стороне, и он за ними наблюдает. Основной страх – быть бесполезным, беспомощным и некомпетентным. Основное желание – быть способным все знать. Наблюдают со стороны, немножко отстраненные. Делают только то, что им интересно. Они анализируют очень много информации, не любят зависеть от кого-то, не любят сюрпризы, не любят форс-мажоры и любят все планировать. Вот у них все запланировано, вся жизнь запланирована. Как говорить с таким клиентом? Демонстрируйте экспертность. Я специалист в этой области. И мы сделали уже 58 тысяч таких тортов. То есть вы показываете здесь узкую направленность, и вам будут верить, когда вы на протяжении долгого времени делаете один и тот же продукт, и он еще и социальными доказательствами. То есть вы эксперт, как раз кто у нас на монопродукте, на флагманском продукте работает. Вот эти клиенты доверяют мастерам, у которых флагманский продукт, кто не перепрыгивает с продукта на продукт. То есть вот эта узкая направленность и особенность товара для них важна. Ссылайтесь на источники. Я учился у такого-то мастера. Наши рецепты, проверенные или там напечатанные кем-то, каким-нибудь кондитером супер-супер-супер, и проверены уже на тысячах клиентов. Простой и свободный контент. Что действует на принятие решений? Цифры, факты, исследования, первоисточники, подробности и детали, экспертность и уникальность знаний, практичность и очень узкая направленность. Вот как раз то, что я говорила про флагманский продукт. Как принимается решение? Собирают очень много информации, анализируют, сопоставляют. Это те, которые, знаете, допустим, вышел какой-то продукт новый на рынок, и у кого-то еще. И вот он будет искать, а кто первый начал это делать, а у кого лучше получается, а кто там учился у какого-нибудь заграничного мастера. То есть вот будет докапываться. Не любят болтовню, ценят время, любят каверзные вопросы. А вот вы там точно из этого делаете или нет? А вот у вас точно такая специализация или нет? Ну, то есть такие очень эмоционально сдержанные. Люди, которые любят задавать вот такие вот, кажется, уточняющие, но для кого-то будут звучать это как каверзные вопросы. Какие триггеры? Стратегия, знание, дальновидность, исследование, анализ, данные, закрытость, отстранение, эрудиция, наука, серьезность, проницательность, одиночество. Шестой тип – это скептики, либо лоялист. Ну, лояльный человек – скептик. Самые ориентированные на безопасность, максимально дружелюбны при первом впечатлении. То есть для того, чтобы создать о нем какое-то свое мнение, одной встречи будет мало. Тяжело воспринимают решения и всегда тревожатся. Прокручивают в голове всякие фатальные события. Это люди, на которых действуют новости. Я вот слышал, я вот видел, я вот читал, в новостях сказали. Очень тяжело принимают решения, прокручивают в голове, как я сказала, фатальные события, и у них есть базовый страх остаться без поддержки. Базовое желание найти безопасность. Для них вообще слово «безопасность» идет в первооснове. Во всем внешнем виде постоянно транслируется какая-то тревога. Крутит волосы, это человек, который трогает одежду. Обычно не сидят ровно, да, какие-то скукоженные, все время прячутся. Часто взгляд из-под лобья, руки в карманы, очень быстрая речь. Любят поговорить, но могут перебивать. Фразы «я с тобой согласен, но», «а если что», проводят такие конкретные примеры исключения. Как говорить с таким клиентом? Отрабатывать возражения со всех сторон. Максимум аргументов. То есть его можно убедить, только показав факты. Показывать тех, кто купил, чтобы можно было написать и задать вопросы лично. Помните, у нас были люди, которые говорили: «Я не верю, что Оля Шаповалова столько денег зарабатывает». И даже Насте нашей тоже присылали сообщение: «А вот я вас нашла, мне вот видела, Вика про вас писала. А вы точно вот столько зарабатываете?» Вот это вот из этой же серии, да, вот это вот как раз такие люди. То есть им нужно убедиться у того человека, кого порекомендовали, а правда ли это было. Показывайте один желаемый вариант без широкого многообразия. Когда у них есть разные варианты, человек начинает теряться. Что действует на принятие решения? Надо развеять все сомнения у человека. Нужно дать уверенность, что его не обманут, что у вас есть большой опыт, что вам можно доверять. Вся информация должна быть в открытом доступе. Это как раз те люди, для которых максимально подробное описание продукта будет очень важным. Они на основе этого примут решение о покупке. Обязательно поддержать при покупке и дать обратную связь. Очень оперативно закрывать все возражения. Как принимается решение? Ну, это понятно, что люди очень много сомневаются, будут 150 раз вам звонить, спрашивать, а точно, а как? Если сделают заказ, то будут в процессе заказа звонить, а что вы там сделали, на каком этапе все это происходит? К сожалению, я встречала таких клиентов. Это отвратительные клиенты, но нам нужно уметь с ними работать. Люди задают огромное количество вопросов, всегда уточняют, а какие есть варианты. Закрывайте возражения и помогайте людям в принятии решения. Не давайте им слишком большой разброс вариантов, сужайте до 1-2, чтобы человек просто вот спокойно принял решение о том, что ваш продукт самый лучший. Вот вся информация, она в открытом доступе, вам можно доверять как мастеру, и вот они социальные доказательства, которые есть. Триггеры. Страх, сомнения, возражения, тревога, равенство, остроумие, преданность, недоверие, беспокойство, безопасность, надежность, юмор на грани. Почему здесь есть вообще остроумие и юмор на грани? Это люди, которые любят пошутить, вот вообще на, ну, действительно, так по острию ножа ходят. То есть то ли шутка, то ли такое состояние обидеть кого-то. Вот очень жесткие шутки, не всегда адекватные, вот как раз бывают у людей этого типа. 7-я модель – это энтузиасты, генераторы идей, искатели приключений. Это самый позитивный тип. Они немножко спонтанные, рассеянные. Они очень легко загораются на покупку чего-то нового, любят веселье и разнообразие. И подача информации о продукте или о вашей услуге должна быть через вот этот позитив, через такую немножко тусовочную историю. Люди оптимисты, общительные, жизнерадостные, открыты всему новому, ценят свободу. Все, что вы продаете, это возможность попробовать новое. Мышление очень масштабное, огромное, и виден будущий проект целиком. То есть люди не любят углубляться в какую-то мелочевку, они видят все глобально и не любят заниматься мелкой рутинной работой. Хотя быстро обучаются, легко овладевают навыками какими-то и умениями. Как говорить с такими клиентами? Конечно, через креатив, через нестандартную подачу материала, через легкость подачи материала, потому что у них все идет через эмоции. То есть все позитивно, и такой контент должен быть очень эмоциональный. Что действует на принятие решения? Люди любят, ценят легкость, непринужденность, любят все новое. Это если вы что-то новое внедряете, можно правильно подать информацию о своем продукте и привлечь как раз вот таких энтузиастов. Окружение для них тусовка, принимают решения очень импульсно, должны получить удовольствие от покупки сразу. И транслируют как раз то, что вы получите удовольствие от покупки. Человек, который ловит кайф здесь и сейчас, принимают решения очень спонтанно, не любят углубляться в детали, позитивны, но требовательны. Я хочу, чтобы это было вовремя, но вот особо углубляться, что там за начинка в торте, мне вообще все равно, главное, чтобы вкусно было. Вау, какой классный дизайн, давайте, хочу, привезите завтра вечером. Вот все очень быстро. Триггеры. Радость, идеи, открытость, свобода, легкость, веселье, удовольствие, спонтанность, скорость, энергия, креатив, уверенность, новизна, увлечение. Конфронтатор, босс, жизнь, борьба. Лучшая защита – это нападение. Самый сильный, доминирующий тип, очень решительный, очень, ну, как бы внутри себя глубоко ранимый, уверенный в себе, но это, скорее всего, защитная броня. Внутри он такой мягкий и очень ранимый, как я сказала. Им нравится бороться с трудностями, то есть мотивирует на борьбу окружающих. Есть способность убеждать других следовать за ними. Это такие прирожденные лидеры. Обладают огромной силой воли, им важно чувствовать себя королями жизни. Я этого добился. Вот как говорить с таким клиентом, если он есть? Или как продавать таким клиентам? Делать им вызов, говорить всегда правду, держать слово, изливать информацию четко и очень жестко. И здесь очень важен авторитет мастера, который там, продает свой продукт. Что действует на принятие решения? Продукт решает проблемы. Вот важный посыл. Обращаются только к сильному и уверенному специалисту. Если вы как мастер, ну, я не знаю, сколько стоит, ну, так, тортики, ну, я начинающий мастер, к вам босс никогда не придет. Ну, человек с таким внутренним мотивом поведения никогда не придет. То есть он покупает у тех, кто уверен в своем продукте и в себе. Верят фактам, верят цифрам. Для них важно сильное окружение, не любят воду. Все любят по существу. Как принимается решение? Принимается решение быстро, импульсивно. Они не любят ждать, они хотят получить все и сразу и требуют особого к себе отношения, что, в принципе, очевидно. Триггеры. Справедливость, сила, борьба, уверенность, лидер, власть, влияние, управление, контроль, границы, выносливость, энергия, инициативность, прямолинейность, авторитет, давление. Последняя модель поведения – это миротворец. Это люди с самым легким характером, предпочитают держаться в тени. Они такие очень восприимчивые, услужливые, создают и умеют удерживать благоприятную атмосферу. Одновременно с этим самый упрямый тип. Если не хотят, то никогда ничего не будут делать. Основной страх – потери и отделение. То есть ты не в нашей тусовке, мы с тобой больше не общаемся. Для них это самое тяжелое переживание будет. Основное желание – сохранить собственную внутреннюю стабильность и спокойствие. Легко принимают ценности и взгляды других людей. Готовы сделать все, чтобы не было конфликтов. Склонны избегать проблем и ждать, что они решатся сами собой. Как говорить с таким клиентом? Говорить про баланс, говорить про комфорт, говорить про гармонию. Даже чувствуете, да, если вы будете по-другому подавать информацию о своем продукте или услуге, то тут даже... риторика подачи меняется, вы понимаете, что вы мягче становитесь. Что действует на принятие решения? Действуют триггеры социальных доказательств. Например, многие уже купили, покупка будет комфортная, особое внимание как персоне важно. Как принимается решение? Принятие решений откладывают на потом, постоянно есть такие, можно напоминать. То есть, здравствуйте, вы вчера хотели сделать заказ, вы нам не перезвонили, хотели вам напомнить, давайте с вами завершим сделку. То есть, тут можно напоминать. Четко обозначаем границы времени для принятия решения. То есть, если человек сомневается, здравствуйте, нам нужен ваш торт, хорошо, давайте, что вы обсудите, давайте с вами обсудим. Ой, знаете, я сейчас поговорю с кем-нибудь и потом к вам вернусь. И вы прямо смело пишете, хорошо, я вам завтра наберу в 12 часов, и мы с вами завершим сделку. То есть, вот прям им надо напоминать. Это не значит, что вы навязчивые, это значит, что просто человек такой. Триггеры, какие триггеры идут к этому типу? Спокойствие, мир, размеренность, гармония, комфорт, поддержка, принятие, дружелюбие, бесконфликтность, расслабленность, безмятежность, безопасность, стабильность. Вот вы увидели опять сейчас 9 разных моделей поведения. Еще раз скажу, что это психологическая модель, научно обоснованная с помощью клинических экспериментов и наблюдений. Вообще эннеаграмма — очень интересная вещь, и у каждого из этих моделей есть темная сторона, скажем так, люди, которые находятся не в балансе. То есть в какой-то период времени, в стрессовой ситуации он может вести себя по-другому. Но мы берем сейчас стандарт, и если вы понимаете, что есть какая-то тенденция, которая присуща вам, и она сопоставима с одним из этих типов, то значит, ваша модель, какая-то одна из них, доминирующая. Но мы сейчас не про вас, мы говорим сейчас про клиентов, и чтобы продать свой продукт большому количеству клиентов, надо говорить с ними не на своем типе, не на своей модели психологической, а использовать другие слова, которые будут соответствовать другим психологическим моделям поведения. Кажется, все сложно, на самом деле не так сильно сложно, и это можно все дело освоить, и если даже не освоить, то просто работать немножко так на автомате. Когда вы придумываете 9 разных посылов своего продукта, как бы продажных торговых предложений, продающих, и каждый раз транслируете, допустим, один день вы транслируете для одного типа, второй день вы транслируете свой продукт другими словами для другого типа, для другой модели поведения и так далее. И вы, получается, рассказываете про свой продукт и заинтересовываете своим продуктом людей с разной психологической моделью. Кому хочется изучить эту историю отдельно, можно изучить и нужно, я думаю, что если будет свободное время, потому что эннеаграмма — это действительно очень интересно. Я с вами пока прощаюсь, и мы встретимся на следующем занятии. И у нас следующее занятие будет спиральная динамика. Вы узнаете все возможные варианты, как преподносить свой продукт разным людям, и потом, возможно, начнете изучать себя по всем этим психологическим типам, поймете, как вы строите свои отношения, потому что здесь не только про бизнес, здесь еще и про жизнь. Я с вами сейчас прощаюсь и до следующего занятия.